Глава 4. Подводное сражение Виида. «Я должен быть более осторожным, чтобы не налететь на риф и не попасть в водоворот». Оказавшись в море, Виид старался не терять бдительности. В открытом море, там где небо соединяется с горизонтом, а скорость судна увеличивается в разы, возрастают и различные риски. А у корабля-призрака риск наскочить на рифы или завязнуть в морских водорослях был даже больше, чем у обычного судна. В плавании нельзя расслабляться ни на мгновение. Из-за осторожности Виид ограничил время, которое они с Зеффи уделяли рыбалке. Тем более, что в последнее время ловилась только мелкая рыба, годная лишь на прокорм птиц. Но и это было неплохо. Благодаря птицам увеличивалась скорость корабля. Теперь, когда отпала необходимость кормить мечей, им стало гораздо легче. Достав карту, Виид еще раз взглянул на проложенный по ней маршрут. «К счастью, нам не придется по пути заходить в какие-либо порты». Поскольку призрачный экипаж не нуждался в еде, им было достаточно небольшого количества рома, продуктов и пресной воды на корабле было в достатке. Перед отплытием с острова Иппия они запаслись водой, которой должно было хватить не меньше, чем на 5 дней. И закупили на 2 дня продуктов. А при должной экономии эти припасы можно было растянуть и на неделю. Впрочем, смерть от голода им не грозила. Они могли в любой момент пополнить свои припасы рыбой. «Мы можем плыть прямо к месту назначения!» Скупой характер не позволял Виду закупать много продуктов. Вместо этого он заставлял экипаж ловить рыбу, солить ее в рассоле и сушить. Этих припасов им должно было хватить еще где-то на месяц. Кроме того, когда шел дождь, он собирал парусами воду и сливал ее в бочки. «Если не будет штормов, мы сможем достичь Северного моря, а потом и острова Готоба. Всего за 6 дней!» Когда большая часть пути была позади, его навык навигации наконец достиг среднего уровня. Одна длительная поездка оказалась намного полезнее нескольких коротких. «Чем больше я путешествую, тем выше уровень моего мастерства». Шел 8-й день плавания. Когда на горизонте моря появилась едва заметная черная точка, Виид, Зеффи рыбачили. «Вас преследует легион морских монстров. Легион морских монстров нападает на корабли, долго находящиеся в пути». «Полный вперед!» Надеясь оторваться от монстров, Виид приказал увеличить скорость корабля до максимума. Того, что произошло в следующее мгновение, он точно не ожидал. «Они очень быстро плывут. Может, бросим якорь? Убрать паруса!» Призрачная команда подняла бунт. За время плавания их преданность сильно уменьшилась, а неприязнь к Виду возросла вдвое. Надо было срочно что-то делать, как-то увеличить скорость корабля-призрака, пока легион морских чудовищ их не настиг. «Сложно будет от них оторваться». Подумав, Виид начал хватать призрачных матросов и выкидывать их за борт. «Хватит бездельничать, пора воевать! Капитан, пожалуйста, пощадите меня!» Выброшенные за борт призрачные матросы, поедаемые морскими чудовищами, беспомощно размахивали мечами и дико кричали. Один из них, рыдая, сумел выбраться на палубу. «А-а-а, капитан, меня чуть не убили! Я еле сбежал от монстров, которые хотели меня съесть!» Но Виид, несмотря на это, продолжил выбрасывать сопротивляющихся матросов за борт, надеясь этим задержать морских монстров. «В такой ситуации выбор невелик». Он не отказывался сражаться, просто ему никогда не приходилось делать этого в море. Каждый класс на Версальском континенте особенен. Он имеет как свои достоинства, так и недостатки, которые сильно влияют на эффективность корабля в море. Но сильнейшим морским классом официально считался класс рыболова, а не пирата или моряка. Рыбаку приходилось удерживать в руке гарпун даже тогда, когда акула или какой-нибудь крупный монстр пытался продырявить днище его лодки. А исследование подводных пещер, требующее огромного мужества и умения плавать. Для того, чтобы сражаться с монстрами в открытом море, нужен был отряд из 3-4 человек. Однако никто из находящихся на корабле призраки людей не имел опыта морских битв. Виид с надеждой посмотрел на своих друзей. «Шкура монстров не сильно полезна, а мясо портится в слишком короткий срок. Но зато с них падают замечательные вещи». На форуме Союза Темных Геймеров был список трофеев, выпадающих из морских монстров, одна мысль о которых вызвала у него дрожь. «Нам не избежать боя! Готовьтесь к атаке! Начнем, как только все будут готовы!» Виид, приняв решение, терпеливо ждал, когда его друзья начнут атаку. «Выстрел молнией!» Пейл одну за другой выпускал в море стрелы молнии, которые поражали находящихся под водой монстров. Мейрон, забравшись на вершину мачты, стреляла по монстрам из лука. На борту не было возможности продемонстрировать ловкость рейнджеров, пока не возникла потребности в дальних атаках. «Вот так! Вах! Ой!» Зачарованные стрелы с силой втыкались в тела монстров. Каждый раз, когда по морю прокатывалась большая волна, монстры корчились от боли. Но, несмотря на это, преследование не прекращали. Кроме того, благодаря высокой живучести, они не получали от стрел большого урона. «Следите за скоростью!» После того, как Виит повыбрасывал за борт призрачных моряков, ему пришлось самому регулировать паруса, чтобы не падала скорость. Он не мог сказать точно, сколько монстров их преследовало. Но судя по частоте атак, их было никак не меньше 10. К этому времени Рамуна как раз закончила подготовку нескольких массовых заклинаний. «Грозовой шторм!» Если бы морские монстры знали, какое количество маны ушло на это заклинание, они бы давно уже спасались бегством. На море вокруг корабля-призрака обрушились молнии. Тела морских монстров забились в конвульсиях. Каждый удар молнии, попадающий в воду, наносил монстрам колоссальный урон. Виит как раз стоял на палубе, когда на корабль обрушился страшный удар. От этого удара корпус корабля вздрогнул и резко накренился. Оставшиеся на палубе призрачные моряки и люди пытались хоть за что-нибудь ухватиться, чтобы не выпасть за борт. Прочность корпуса корабля снизилась на 36 единиц. Корабль-призрак и так был слишком медленным и слабым, чтобы противостоять атакам морских монстров. А после того, как вокруг него стали обертываться щупальца монстров, он замедлился еще больше. Чем больше щупальцев цеплялись за судно, тем сильнее падала скорость. Хорошо, хоть прочность корпуса от этого не уменьшилась. Иначе корабль бы просто пошел ко дну, а все, кто на нем находился, утонули. «Бей их!» Сурка нанесла тяжелый удар по монстру, щупальца которого обвились вокруг мачты. Перчатки Сурки были непростыми, и благодаря им щупальца осьминога охватил огонь. Они конвульсивно задергались, а по палубе разнесся запах горелой плоти. Ирен, почувствовав головокружение, поспешно скастовала благословение на себя и на своих друзей. «Беглый огонь!» Пейл и Мейрон, используя навыки рейнджера, взобравшись на мачту, стреляли из лука. На щупальца одного из монстров обрушился град стрел. Из моря показалась голова огромного осьминога, который при помощи щупалец попытался взобраться на корабль. Призрачные матросы, похватав топоры и мечи, принялись рубить щупальца. Зеффи, используя навыки рыболова, предотвратил атаку сразу нескольких монстров. «Скорее всего, чудищ привлек запах свежего мяса, которое мы купили на суше!» Морские монстры больше не хотели питаться рыбой. Теперь они жаждали крови. Зеффи, знающий о приманках не меньше какой-нибудь энциклопедии, нанизав на крючок кусочек свинины, забросил удочку в море. Возле приманки тут же образовался клубок извивающихся монстров, а возле корабля-призрака остались лишь две особи. Из-за повреждений, нанесенных кораблю гигантским осьминогом, прочность корпуса быстро снижалась. Надо было что-то делать, пока корабль окончательно не развалился, а люди на нем не стали легкой добычей для голодных монстров. Вид начал читать заклинание. «Вызываю темное копье мрака. Копье тьмы, родившееся из мрака, пронзи насквозь сердца моих врагов. Копье тьмы!» Черное копье толщиной с бедро огра полетело в голову морского чудища. С помощью этого мощного заклинания когда-то был повержен костяной дракон. Благодаря тому, что Виит сейчас был в образе лича, сила заклинания увеличилась в несколько раз. Почти добравшегося до палубы корабля-призрака морского монстра, сила заклинания отбросила назад, а корпус под его весом, накренившийся на правый бок, резко выровнялся. Монстр исторг из глотки жуткий вопль, который с силой ударил в борт корабля-призрака. «Ничего себе! Магия!» Использованное Виитом волшебство всех удивило. Обычно он вступал в битву с оружием в руках и редко пользовался магией, которая отнимала так много сил. Прочность корпуса корабля-призраком снизилась на 21 единицу. Вспомогательный парус поврежден. Он смог избавиться от одного монстра, но оставался второй, который по-прежнему держался за судно. Призрачный экипаж размахивал ножами и топорами. Пейл и Мейрон осыпали его стрелами, но монстр оказался достаточно умным и спрятал свою голову под днище судна. У морских монстров живучесть была гораздо выше, чем у сухопутных. «Брат, мне нужна помощь!» Встревоженно воскликнул Зеффи. Он использовал приманку, чтобы отвлечь морских монстров, но на нее клюнуло столько тварей, что теперь он не мог с ними справиться. Одна из них проглотила наживку, а остальные пытались ее отобрать и сильно дергали за леску. «Видимо, ему тяжело. «Вызываю рыцаря смерти!» «Вызвали меня, хозяин?» Откликнулся на призыв Ван Хок. «Сразись с морскими монстрами!» «Я понял». Рыцарь смерти, держа в одной руке меч, а в другой небольшой топор, спрыгнул на палубу. Используя навыки темного рыцаря, он смог отрубить щупальца морскому монстру. Кажущаяся бесконечная живучесть морского монстра снизилась, и он, подвывая от боли, наконец отцепился от корабля. Но это был не конец. Морское чудовище, неожиданно выскочив из глубин моря, снова обвило палубу и мачты судна щупальцами и попыталось утянуть корабль-призрак на дно. Ирен и Рамуна расширили свой защитный барьер, чтобы Пейл и Мейрон, находившиеся на вершине мачты, не пострадали. «Копье тьмы!» Вид, проведя магическую атаку, внимательно наблюдал за поверхностью моря. Попасть в монстра, находящегося под водой, было отнюдь нелегко. Гораздо проще было стоять на палубе и ждать появления щупальца. И оно не заставило себя долго ждать. Вылетев из воды, щупальце обвилось вокруг тонких костей лича. Оно аккуратно подняло Вида в воздух и понесло в море. «Вид! Монстр хочет утянуть Вида!» Хварён вскрикнула, а Мейрон натянула лук, но прицелиться не успела. Монстр успел утянуть Вида под воду. Щупальце морского чудища силой сжало тело Вида. Даже орк Кариччи не смог бы справиться с этой сверхчеловеческой силой. «Был применен парализующий яд. Парализующий яд не опасен для нежити». Морские монстры обладали удивительной, просто невообразимой силой, которая под водой увеличивалась вдвое. Под водой Вид смог рассмотреть все в подробностях. Он увидел толпу монстров, облепивших приманку Зеффи. Увидел огромного морского монстра, окутавшего своими щупальцами корабль-призрак, вокруг которого роился молодняк. Это зрелище внушало страх. Недалеко от морского чудища, раскинув обрубки щупалец, распластался пораженный копьем тьмы осьминог. Морское чудовище, которое держало Виида, было той же расцветки, что и осьминог. Оно смотрело на Виида, а в глазах отражалась одна лишь мысль. «Съесть целиком!» Единственное, что волновало противника, это расстройство желудка после съедения нежити, на костях которой не было ни единого кусочка мяса. «Тебе не стоит об этом беспокоиться!» Пробормотал Виид, пытаясь копьем тьмы отрезать обернувшееся вокруг него щупальце. Однако кожа на щупальце была твердой, как сталь, и все усилия Виида оставляли на ней лишь царапины. Впрочем, даже если бы удалось отрезать щупальце, это только сильнее разозлило бы монстра. «Это бесполезно!» Нужно было добраться до сердца, которое, скорее всего, находилось у монстра в голове, и Вииду пришлось дожидаться удобного момента. Если бы Виид оставался человеком, то, наглотавшись воды, уже давно бы умер. Но в облике нежити он мог об этом не беспокоиться. От все больше сжимающегося вокруг его тела щупальца, живучесть быстро падала. Но он терпеливо ждал подходящего момента. И вот, наконец, этот момент настал. Виид приподнял левую руку и выкрикнул. «Поглощение жизни! Поглощение маны!» «Вы применили магию лича. Теперь вы будете поглощать здоровье и ману морского монстра. Восстановлено 369 здоровья. Восстановлено 112 маны. Восстановлено 291 здоровье». Он мог поглощать жизнь и ману, только прикасаясь к монстру. И хотя его движения под водой были скованы, он рискнул и не прогадал. Но морское чудовище даже и не думало умирать. Оно, широко раскрыв рот, еще сильнее сжало Виида. И когда монстр уже был готов его съесть, Виид бросил ему в пасть заранее приготовленное копье тьмы. «Вы обнаружили слабое место морского монстра Артесса. Нанесен критический урон». Щупальце, державшее Виида, разжалось, и морское чудовище попыталось уйти на глубину. «А ну стой!» Раньше на копье тьмы у Виида уходила половина маны, а на другие умения ее уже не оставалось. Теперь же он мог использовать копье тьмы множество раз, а мана даже не думала заканчиваться. Заклинание, которым он собирался воспользоваться сейчас, кардинально отличалось от всех используемых ранее. «Обратная гравитация!» Вместо того, чтобы погрузиться в глубины моря, морской монстр начал взмывать в небо. «Ух ты! У меня получилось заклинание левитации!» Сопротивляющегося морского монстра подняло над поверхностью воды. Рамуна, словно только этого и ждала, окружила место, где находился монстр, огненным барьером. А Мейрон обрушила на него град стрел. Промахнуться в настолько крупную цель было попросту невозможно. «Морской монстр Артес пал. Вы получаете опыт. Навык навигации увеличился». Он с нетерпением ждал этого момента. По скелету Виида пробежали темно-красные всполохи. Лич! Пришло время показать истинную мощь некроманта. Взяв том Балкана в одну руку, а посох павшего святого в другую, Виид начал читать заклинание. «Восстань, дух невинно убиенного! Встань и отомсти своим врагам!» В глубине забулькало и на поверхности показался невероятно крупный карась. Мана утекла из тела Виида, словно вода во время отлива. На поднятие крупной нежити уходило довольно большое количество маны. Навык некромантии Лича значительно повысился. Нежить бросалась на морских чудищ. К ней присоединился Виид с копьем тьмы и люди с корабля-призрака. В результате получилась довольно мощная сила. Морские монстры, не разобравшись, кто их атакует, начали нападать на своих сородичей. Виид атаковал одного монстра. Его друзья с верхней палубы атаковали другого. «Видимо, пришло время использовать вторую, ступень некромантии. Шаг первый – атаковать уязвимые места живого существа магии. Когда существо ослабеет, приступать ко второму шагу. Вернитесь на землю, где вы когда-то жили и по которой ходили, в место, где вас настигла судьба. Высеките на земле законы тьмы. Пусть люди помнят о них вечно. Воскрешение нежити!» От тел морских монстров начали отваливаться куски мяса, оголяя кости. Морские монстры не знали, как справиться с этим юрким человечком. Он бросался к одному из морских монстров и использовал его в роли щита, пока остальные пытались его достать. Монстр пытался избавиться от Виида, но тот цеплялся за него словно пиявка. «Поглощение жизни! Поглощение маны!» Поглощение жизни и маны – подлый и гадкий поступок, который не выразить словами. Поступок, недостойный Лича, величественного повелителя тьмы. Но Виид привык выживать в любой среде. Неограниченно поглощая ману и жизненную силу морских монстров, он поднимал все больше нежити. Нежить с повышенной живучестью, нежить, владеющая магией воды, нежить, приманивающая врагов. Разновидностей было много. Вы получили опыт. Морской монстр Артес уничтожен. 7 детенышей морского монстра уничтожены. Вы получили плавник морского монстра. Морское чудище очень сложно поймать, но благодаря магии некроманта и опыту охотника вам удалось совершить этот невероятный поступок и получить опыт и трофеи. Нежити становилось все больше, и морские монстры начали отступать. Ничего себе! Друзья обессиленно опустились на палубу корабля. Было нереально трудно. Это от того, что у них невероятно высокая живучесть. Охотиться в подземелье тоже нелегко. Но это ничто в сравнении с битвой на постоянно раскачивающемся корабле. В подземелье, чтобы избежать смерти, можно отступить. В море же это сделать невозможно. Прочность корпуса корабля значительно снизилась. Это был первый корабль, выживший после столкновения с морскими чудищами. Вы благополучно миновали архипелаг Аммилас. Место обитания морских монстров. Навык навигации повысился. Слава увеличилась на 160. Охотясь на морских монстров, они получили много опыта. Благодаря этому опыту уровень Виида повысился сразу на 14%. Предметы, выпавшие из морских монстров, были прекрасны. Драгоценный жемчуг, пантер-черепахи, свежие устрицы и съедобная морская водоросль. «Я поймал бы всех морских монстров, если б корпус не пострадал». Виид смотрел на место, мимо которого они проплывали с сожалением в глазах. В последнее время охота вызывала у него всего лишь скуку, а морские монстры стали настоящим вызовом. Вииду приходилось постоянно расходовать ману. Корабль-призрак сопровождали морские монстры, ставшие нежитью. Каждый раз, когда они убивали рыбу, Виид получал опыт. Навык некромантии увеличился. Чем выше был этот навык, тем больше времени Виид мог поддерживать эффект скульптурной трансформации. Класс некроманта без преувеличения можно было назвать одним из самых сильных классов. Но у него было много недостатков. К примеру, для того, чтобы уровень мастерства рос, нужно было создать нежить. И из-за этого за некромантами часто охотились другие игроки. Некроманту, чтобы участвовать в крупных сражениях, наносить большой урон и получать много трофеев, нужно было иметь высокий уровень. Иначе он становился легкой добычей для ассасинов и убийц. Кроме того, при работе с силами смерти и тьмы, некромантам часто приходилось умирать, что приводило к снижению умений и уровня. Навыки некромантии потребляли большое количество маны, и приходилось часто садиться и медитировать. Игроки, участвующие в крупных сражениях, старались избегать некромантов, использующих для создания нежити не только врагов, но и союзников. Некромантия была опасной профессией, подходившей только одиночкам.